Глава 20. Эми. Голос Нокса и чья-то ладонь, отчаянно бьющая меня по щекам. Эми, очнись! Ты должна подняться. Все тело содрогнулось, когда ядовитый серный аромат заполнил легкие. Воняло, будто бы палеными волосами. Я закашлялась и, распахнув глаза, увидела напряженное лицо нависшего надо мной Нокса. Его явно что-то выдернуло из постели. Одет чародей был лишь в свободные пижамные штаны, а волосы его выглядели даже растрепаннее, чем обычно. «Нокс, что происходит? Почему я лежу на полу?» «Понятия не имею», — ответил он. «Это ты мне расскажи, хотя неважно. Давай поднимайся. Творится что-то неладное. Воистину неладное». И тут я вспомнила. «Пит. Причина, по которой я была не в постели». Я вывернулась и осмотрела комнату в поисках противника. Но его уже не было. «Ну, конечно. Как иначе?» Я задумалась, припоминая каждую крошечную деталь, пытаясь понять, почему Пит так поступил и куда мог уйти, но голова все еще кружилась, и не получалось даже сложить 2 и 2. «Пит», — проговорила я, — «он ударил меня. Там что-то». Я замолчала, увидев огромное окно на другом конце комнаты. Звезды еще не погасли, но небосклон был светел. Везде виднелись лишь языки пламени. По всему горизонту острова радужных водопадов омывало море огня, и не просто огня. Лижущие небо языки пламени были всевозможных цветов, от пастельно-розового до насыщенного синего и болезненного ядовито-зеленого. Небо пылало. Не только острова. Сами радуги были поглощены огнем. Если вы никогда не видели, как горят радуги, считайте, что вам повезло. Это только звучит красиво. На деле же это жутко. Вот откуда исходил ужасный запах. «Это сделал Пит?» — спросила я. «Не знаю», — отозвался Нокс. «Но нужно сматываться отсюда сейчас же». Не успели мы решить, куда именно отправимся. В двери ввалились Многоцветка с Хитклифом, а следом за ними Ярк в одних ярко-розовых трусах. «Нас предали!» — воскликнула фея. «Мне жаль», — пробормотала я в ответ. «Я не хотела». «Они всегда не хотят, правда?» — спросила она у Ярка, оказавшегося слегка контуженным. Он печально покачал головой. «Ха! Именно так, детка!» — ответил он без единой эмоции. «Вот и все», — сказала Многоцветка. «Нельзя же вечно стоять в стороне от битвы. Мы знали, что когда-нибудь этот день настанет. Жаль, что вы оказались здесь именно в этот момент. Если вы хоть на что-нибудь способны, постарайтесь первый раз в своей никчемной жизни принести пользу. Если кого-нибудь убьете, обещаю, вас ждет сюрприз». Многоцветка распахнула окно. «Там», — сообщила она, указывая на самый крупный и дальний остров в пылающем небе, «они ждут нас, хотят, чтобы мы пришли». «Кто?» — спросила я. «Кто они? Как нашли нас?» Та обратила на меня полное отвращение взгляд. «О, не будь идиоткой!» — бросила фея. «Твой маленький дружок струсил и сбежал к единственному человеку, о котором подумал. Только не говори, будто не задумывалась, что такое может случиться». Тот факт, что я действительно об этом не задумывалась, заставил почувствовать себя еще большей дурой. Но, обшарив карманы и не обнаружив носового платка, который в лесу дала мне королева Лулу, я уже определенно знала, что произошло. «Пит! Он взял платок, использовал, чтобы связаться с Глиндой. Он попался в ее ловушку, прибежал за помощью, как волшебница и планировала, и привел прямо к нам». Многоцветка права. «Как я могла быть такой дурой? Да и вообще, как Пит мог оказаться таким дураком? Ведь Глинда не может быть бескорыстной. Почему он не подумал, что может случиться? Полагаю, порой дела идут настолько отвратительно, что тебе просто становится на все плевать. Дерьмо, пробормотала я себе под нос. Именно, выплюнула многоцветка. И сейчас мы в нем погрязли. Годами радужные водопады оставались нетронутыми, защищенными древней магией, свободными от влияния и нашествий Дороти. Они были зачарованы, скрыты от окружающего мира, от тех, кто жаждал их найти. Мы были скрыты от чужих глаз. А теперь вы привели Дороти прямо к моему порогу, и вся страна Оз будет страдать из-за вашей дурости. Мне жаль. Я... Многоцветка отмахнулась от меня. «Забудь! Нам осталось только сражаться!» Она засияла. Издалека через окно к нам потянулась одинокая радуга, петляя среди пламени. «Я могу попасть туда быстрее», — заявила я. «Нет!» — закричал Нокс. Но было слишком поздно. Я уже скользила в тенях, двигаясь через пустоту навстречу врагу, которого чувствовала на самом ее краю. Я подсознательно находила путь во тьме. Нужно было всего лишь позволить себе слиться с тенями, стать одной из них. Я точно не знала, куда направляюсь или что найду в итоге, но там была сила, и она звала меня. А потом я почувствовала дыхание огня на коже. На лбу выступил пот, когда жар стал еще сильнее. Распахнув глаза, я увидела, что тени занесли меня прямо в самый центр этого ада. Я стояла на одном из парящих островов, который был целиком поглощен разноцветными языками пламени. Теперь невозможно было сказать, что особенного имелось на этом острове. Дым и огонь. Вот все, что осталось от него. Затем прямо из пламени выступила Глинда. С последней нашей встречи она поменяла наряд. Теперь волшебница была одета специально для битвы в облегающий костюм цвета фуксии и блестящий бронированный корсаж. Ее светло-рыжие волосы были собраны в аккуратный строгий пучок. «Гляньте, кого к нам занесло!» — приветственно воскликнула она. «Эми Гам! Думаю, скоро все гости соберутся на наше чаепитие!» По мановению ее руки... Пламя сразу же улеглось, образуя вокруг нас достаточно широкое кольцо, открывающее сгоревшую землю и демонстрируя других участников. Справа от Глинды стоял Пит. Он был закован в цепи, и, судя по алому свечению вокруг них, цепи эти были не простые, а магические. А еще во рту его красовался кляп. Я попыталась встретиться с Питом взглядом, но тот отвел глаза, мгновенно подтверждая догадки, что все это случилось именно из-за него. Мне даже не было противно. Пит и его предательство — наименьшее из проблем, потому что рядом с Глиндой стояла никто иная, как Дороти Гейл собственной персоной. На губах ее играла зловещая самодовольная ухмылка, словно у кота, который только что слопал канарейку. Лев, скорчившийся у ее ног, еще больше был похож на сытого, обожравшегося кота. Как и у Пита, тело его было оплетено толстой тяжелой цепью, один конец которой, словно поводок, сжимала Дороти. Он жалостливо скулил, пряча морду под огромными лапами, дрожа от страха. «Трус!» «Эми Гам!» — проговорила Дороти. «Тебя-то мы и надеялись встретить. У меня было такое предчувствие, что мы найдем тебя здесь. И говоря «предчувствие», я имею в виду все, что рассказал нам этот паренек». Она кивнула в сторону Пита. «Нужно внимательней выбирать, кому доверяешь. Урок для вас обоих. Ты представляешь?» Мальчик решил, что Глинда действительно ему поможет. «Рада, что ты меня нашла», заявила я с большей уверенностью, чем было на самом деле. «Честно говоря, это весьма удобно. Все, кого я хочу убить, выстроились ровным рядком, чтобы можно было по очереди их уничтожить. Ну, кто хочет быть первым? Как насчет тебя?» Спросила я, не сумев просто так пройти мимо Пита. «Нет, ты не стоишь моего времени». В этот момент, прорвавшись через стену огня, явилось подкрепление. Обгорелая радуга, несущая его, последний раз полыхнула цветом и затухла, когда пассажиры приземлились. Первой сошла многоцветка, потом Нокс, Хитклифф и, наконец, оцепеневший Ярк. Многоцветка времени зря не теряла. Одним быстрым движением она запрыгнула верхом на своего кота, и они словно бы слились в одно целое. Вместе их залило волной цвета. Пантера, единорог, девушка и радуга. Они были всем сразу, единым существом, горящим даже ярче, чем языки пламени, танцующие вокруг. «Ведьма!» — проревело существо, поднимаясь на мускулистых задних лапах и бросаясь прямо на Глинду. Его выпущенные когти были длинные, словно ножи. Создание летело в прыжке, пока не поменяло всю гамму цветов и не стало сияющим зверем из чистого света. Глинда просто раскинула руки, воздвигая защиту, и все небо озарилось ослепительной вспышкой, когда создание столкнулось с ней, проливая на землю фонтан разноцветных искр, словно кто-то взял и подпалил целую баржу с фейерверками за раз. Но Глинда лишь непривычно грубо кашлянула, оставаясь абсолютно целой и невредимой. Чудовище, которое всего минуту назад было многоцветкой, отступило и, не теряя силы духа, вновь ринулось в атаку, быстрая, словно молния. Битва началась. И стоило поверить, что многоцветка справится со своей частью. А меня ждет другой противник. Внезапно рядом оказался Нокс. «Готово добавить к послужному списку еще один труп?» — спросил он. «Готово!» Словно это когда-то вызывало сомнение. Понадобилось целых 16 лет, чтобы понять, что именно в этом мое предназначение — сражаться. Когда я опустила взгляд на клинок, который уже появился в руке, то увидела, что теперь это вовсе не клинок, а настоящий меч с сияющим эбеновым лезвием. Дороти даже не дрогнула. Она с равнодушием взглянула на эту сцену и опустила глаза на льва, сжавшегося у ног. «Эй, трусливый!» — приказала она. «Покажи, чего ты стоишь!» «Но!» — заскулил лев. Дороти дернула сковывающую льва цепь, туже затянув ее вокруг шеи зверя. «Убей их!» — потребовала она. Лев зарычал. Но не угрожающе, а с яростной тоской, и атаковал, прыгнув на нас. Нокс не взял с собой оружие, но оно было и не нужно. Его магия была создана для битв. Руки чародея заискрились от магической энергии. Он упал на землю, позволяя льву проплыть над собой, а потом протянул руку и вонзил горящие пальцы прямо в живот зверя. Лев взвизгнул и откатился в сторону, когда Нокс вновь вскочил на ноги. «Беру его на себя!» — бросил Нокс. «Займись, Дороти!» Я телепортировала себя в воздух, футов на 10 выше головы тиранши, и устремилась на нее двумя руками, сжимая рукоять меча, как бейсболист, готовый выбить победный хоумран. Она лишь рассмеялась и пригнулась. Я продолжала наступать, ощущая себя заводной игрушкой. Наносила удары со всех углов, рубила, кромсала и один за другим швыряла огненные шары, двигаясь с грацией и точностью балерины. Но каждый раз промахивалась, а Дороти даже и не вспотела. Она все так же крепко сжимала конец цепи, которой был прикован лев, и продолжала бросать взгляды в его сторону, что-то бормоча себе под нос, словно давая инструкции. Неужели она контролирует льва с помощью магии, словно ведет битву сразу на двух фронтах? Ее разум, а может и силы, были сконцентрированы на мне и Ноксе. То, что она отвлечена и на другого противника, должно было бы стать моим преимуществом. Но нет. Ни одна попытка достать Дороти даже на малую долю не увенчалась успехом. Но я не могу сдаться. Не стану. Я оказалась здесь только ради единственной цели — уничтожить Дороти, и на этот раз я не оплошаю. От бесконечных атак меня оторвал мужской голос. «Пит!» «Эми!» — крикнул он. Я повернула голову и увидела, что Ярк без сознания лежит на земле, а Нокс попал в лапы льва. Тот схватил чародея за ворот рубашки и удерживал в воздухе. Нокс беспомощно извивался в его лапах. Дороти наградила Пита взглядом, в котором боролись замешательство и отвращение. «О, заткнись!» — выплюнула она, посылая в его сторону заряд энергии. «Нельзя метаться со стороны на сторону!» Когда с рубиново-красной вспышкой магия достигла цели, Пит исчез, вновь становясь Озмой. Но об этом стоило беспокоиться в меньшей степени. «Если я сейчас же что-нибудь не сделаю...» «Нокс не жилец!» «Убей чародея!» — проворковала Дороти льву, угрожающе скалившему клыки. Я осознала вдруг, что он дрожит, струсивший однажды по жизни трус. «Я хочу видеть, как он страдает!» «Я...» — принялся заикаться лев. «Я не...» В широко раскрытых глазах Нокса читалась паника. «Забудь обо мне!» — закричал он. «Я не важен!» Я перевела взгляд с него на льва и Дороти, просчитывая в голове ситуацию. Нокс прав. Сейчас дело не в нем. Но в то же время, что хорошего выйдет, если я продолжу бесцельно биться с Дороти, позволив ему умереть? Дороти, в свою очередь, была раздражена бездействием льва. «Ну же, трус!» потребовала она, резко дергая цепь на шее зверя, и я заметила, как по металлу пробежала волна энергии. «Так вот, как его контролируют!» Вдруг я поняла. Связь всегда можно порвать. И вместо того, чтобы вновь метить в саму Дороти или нападать на льва, я сделала шаг вперед и опустила меч на цепь. Когда металлические звенья раскололись, меня ударило волной леденящего холода. Лев рухнул на землю, выпуская Нокса, а Дороти отшатнулась и завизжала. Что бы там я ни сделала, это явно причинило ей боль. Наверное, мне стоило кинуться прямо на нее, ведь выдалась возможность поразить Дороти, пока та слаба, но выбирать пришлось мгновенно. Теперь я была уверена, что решение отпустить льва в прошлую нашу встречу было неимоверной глупостью. Можно было уже тогда ослабить силы Дороти, пока и не выпало шанса собрать нас всех вместе вот при таких обстоятельствах. Стоило положить конец его страданиям уже тогда. Пока лев корчился на земле, закрывая лапами морду, я переместилась к нему и одним решительным ударом отсекла зверю голову. Это зрелище было малоприятным. Я едва ли вообще осознавала свои действия, однако удивилась, что практически не ощутила сопротивления, когда темное лезвие вспороло мощную мускулистую плоть и что так легко пролила кровь. В душе почти не было сожаления. Он даже не успел зарычать. Из обрубка шеи фонтаном хлынула кровь, а голова упала на дымящуюся землю и покатилась в сторону Нокса, который все еще стоял на четвереньках и ошарашенно наблюдал за происходящим. «Помоги многоцветке!» — коротко бросила я ему. Нокс кивнул, мгновенно вливаясь в битву, и телепортировался на другой конец поля, где сцепились в смертельной схватке Глинда и дочь Радуги. Судя по тому, что дела у многоцветки обстояли неважно, она бы не отказалась от любой помощи. Глинда окружила себя целой баррикадой магических защит и согнулась под тяжестью большого сияющего лука, из которого непрерывно выпускала звенящие стрелы розовой энергии. Каждая новая стрела была быстрее предыдущей и молниеносно вспарывала воздух, устремляясь к созданию, которым стала многоцветка. Оно кружило по полю, тщетно уворачиваясь от выстрелов и медленно ступать, а из ран, испещривших все тело, струились потоки чистого света. Но момент, когда Нокс материализовался рядом с радужной феей, оказался решающим. Последняя стрела, пущенная искусной рукой Глинды, просвистела по воздуху и вонзилась в грудь создания, которое, срываясь с высоты, вновь распалось на две фигуры — Многоцветку и Хитклифа. Два вялых, недвижимых тела глухо ударились о дымящуюся землю. «Нет!» — закричал Ярк, Он уже пришел в себя и теперь в ужасе наблюдал за происходящим. Нокс не позволил сбить себя с толку из-за поражения многоцветки. Он повернулся к Глинде, сжал руку в кулак и выпустил сплошной поток лиловых стрел, которые дождем обрушились на импровизированные стены, воздвигнутые волшебницей, и будто стекло разбили их вдребезги. Хотелось посмотреть, как чародей уничтожит Глинду, насладиться ее кончиной, но для меня важнее была Дороти. Она уже оправилась и теперь разглаживала складки на платье, а потом кинула взгляд на валявшуюся на земле голову льва и встряхнула головой. «В наши дни так сложно найти хороших помощников», — возвестила она, — «так что, наверное, оно и к лучшему. Какая польза от льва, который даже не хочет есть людей?» Я поразилась тому, с какой жестокостью Дороти пнула голову подальше от себя. «Что ж, Эми», — заявила она, — «а с тобой у нас свои счеты». «Нельзя не согласиться. Они есть, и с ними нужно покончить. Только я не уверена, как это лучше сделать». Мы с Дороти сверлили друг друга взглядами, медленно двигаясь по кругу. Между нами словно проскакивали искры, и я постаралась сосредоточиться, отстраниться от бушующей вокруг битвы. Сейчас только Дороти имела значение. Я должна была сражаться умнее, а не ожесточеннее. Она же... Она словно вообще не думала о битве. «Знаешь, чего мне больше всего не хватает в стране Оз?» Мило вопросила Дороти, стягивая с одного из хвостиков красную ленту и позволяя волосам рассыпаться по плечам блестящими волнами. «Магазинчиков с газировкой!» призналась она. «Не представляешь, сколько слуг я перебрала, пытаясь найти хоть одного человека, который смог бы создать нормальную клубничную содовую. Всегда получается что-то не то. Ты пробовала клубничную? Нравится?» Я в это время представляла всевозможные способы ее смерти. Хотелось вбить кол Дороти в сердце, как вампиру. Собственными руками расколоть ей череп или сбросить дом на голову. Жаль, под рукой нет ничего подходящего. Я отступила на шаг, неуверенная в своих силах, а Дороти прикусила губу и принялась рассеянно накручивать ленту на палец. Но оказалось, что жест этот был не таким уж и бессмысленным. Пока она крутила ленту, та начала потихоньку набирать вес. Принялась расти, пока не стала вдвое, а потом и втрое выше самой Дороти. Тогда тиранша раскрутила ее над головой, и лента уплотнилась, атласная текстура изменилась, превращаясь в металл, и вот над ее головой воздух рассекала уже не лента, а толстая металлическая цепь, подобная той, которой был пленен лев. Игра началась. Я выбросила огненный шар в качестве предупреждающего удара и сама же удивилась. Сорвавшийся с моих рук огонь пылал не оранжевым цветом, а черным, как ночная тьма. Дороти проводила его взглядом, словно шар двигался в замедленном кадре, а потом свободной рукой отшвырнула его в сторону, словно от комара отмахнулась. Коснувшись земли, он окружил нас кольцом черного огня, отрезая от остальных. Я слышала, как взвыл от боли Нокс. Сердце сжалось от тоски. Я отчаянно хотела помочь ему, но понимала, что чародей теперь вне досягаемости, как и я для него. Дороти желала видеть здесь лишь меня, и битва наша будет проходить один на один. И пусть тело пульсировало, вобрав в себя силы больше, чем возможно, я могла выдержать. В груди все же подымалось ощущение беспомощности. Все тренировки, техники боя и магия, на которые я привыкла полагаться, все они внезапно оказались совершенно бесполезными в схватке с Дороти. Я откинула прочь все сомнения, но все же понимала. Если решение не придет немедленно, я не жилец. Дороти не пропустила удара, когда через тени я телепортировалась к ней за спину. Она просто повернулась на красных каблуках, а цепь продолжала со свистом разрезать воздух над головой все быстрее и быстрее с каждым поворотом. «Кое-кто тут до ужаса сблизился с тьмой!» «Да?» — пропела Дороти, щелкая цепью, как хлыстом, и направляя ее в мою сторону. «Я увернулась!» Магия пульсировала в венах, как наркотик, подталкивая двигаться быстрее, чем Дороти, да и любой человек вообще могла предвидеть. Так быстро, что невозможно было понять, телепортируюсь я или нет. Меч изящным полукругом рассек воздух. Когда-то это помогло ее достать. Может, сработает и снова? Но чтобы воплотить этот план, нужно подобраться к Дороти поближе. А это легче сказать, чем сделать. Как бы быстро я ни уворачивалась, пригибалась, отступала от ударов и постоянно ныряла то в реальность, то из нее, цепь раскручивалась гораздо быстрее. Каждый раз, когда я думала, что сейчас перерублю этот кусок металла, цепь в последнее мгновение пропадала из пределов досягаемости. А потом Дороти нанесла удар. Цепь метнулась вперед и обвела мою шею, затягиваясь вокруг нее плотными кольцами. В тот же момент меч растворился, исчезая из руки, а я начала задыхаться. Я схватилась за шею, пытаясь освободиться, но чем больше сопротивлялась, тем туже затягивалась цепь. А запеканка из лапши с тунцом?» Задумчиво проговорила Дороти, словно бы сама с собой играя в какую-то игру. «Тетя Эм всегда делала самую вкусную запеканку. Лапша с тунцом и клубничная газировка. Теперь же я питаюсь безвкусной едой с такой же калорийностью. Не то чтобы я скучала по Канзасу. Он в скором времени все равно сгорит дотла прямо как это место, но есть там кое-какие вещи, с которыми жаль будет расстаться навсегда». Была бы я чуточку поглупее, подумала бы, что Дороти и вовсе позабыла о своей противнице, охватила бы дыхание хоть на пару слов, спросила бы, что она имеет в виду, говоря, «Канзас сгорит дотла», но единственное, о чем я могла думать в тот момент, очередной глоток воздуха. Голос Дороти был полон самодовольства и лишь едва заметно приправлен тонкой ноткой тоски. «Теперь...» После потери милого, трусливого друга льва мне нужен новый раб. А в тебе, Эмигам, силы заметно больше, чем в его крошечных коготках. Из тебя выйдет идеальная прислужница. Она поманила меня тонким пальчиком и, словно невзначай, легонько потянула за поводок. И как бы не хотелось остаться на месте, сделать этого не получилось». Цепь давала Дороти какую-то власть над пленником, и я ощутила, как послушно подхожу ближе. «Хорошая девочка! Я уже могу заверить, что из тебя получится умный и послушный монстр!» Был такой соблазн! Просто взять и сдаться! В этот момент казалось, что нет ничего лучше, чем навечно перестать сражаться, забыть обо всем раз и навсегда, подчиниться ее силе, чтобы не нужно было переживать о всякой ерунде. Я продолжала идти вперед, частично ощущая облегчение, что скоро это закончится. И все же другой голос на самых задворках сознания подстегивал меня не сдаваться. Голос не чужой, а мой собственный. Мне нельзя сдаваться, как бы ни хотелось. Каким бы хорошим ни казался этот выход, я знала, что не могу так сделать после всего, что пережила. Если что и отличало меня от Дороти, то именно это. Мы были похожи когда-то, только она сдалась, покорилась. Магии, туфлям, Глинде, нашептывающей советы в самое ухо, а я не сдамся». Теперь мы стояли лицом к лицу так близко, что аромат дыхания Дороти, когда она говорила, перебивал все остальные ощущения. Изо рта у нее пахло прокисшей клубникой. «Нужно отдать тебе должное», — проговорила она. «За короткое время с нашей последней встречи ты развела в себе кое-какой талант. Пожалуй, это чувство магического стиля. Ты действительно потихоньку находишь собственный. Только вот...» «Уже было сказано, слишком полагаешься на всякое старье. Слишком!» «Теневая телепортация — это уже совсем не оригинально, разве нет? Ха-ха! Несколько предсказуемо, ну не страшно, нам просто нужно будет научить тебя парочке новых трюков». «Новых трюков?» Миновав туман сомнений, я была почти уверена, что оказалась там лишь потому, что меня хотели заставить сдаться, отступить, потерять себя. Сейчас же понимала, как была неправа. Не напрасно нас завела туда дорога из желтого кирпича. Не напрасно ждал Магрил. Только лишь благодаря пути через туман сомнений я знала теперь, что должна делать. Все просто. Как и учил Магрил, я просто должна быть самой собой. Я могу и буду. Для этого даже не нужен клинок, ведь он часть меня. «А как тебе такой трюк?» — прохрипела я, голыми руками рванув поводок. От сжатых кулаков разлился клокочущий мрак, окутав сковывающие меня путы, и звенья цепи начали разрушаться. Когда я освободилась, раздался щелчок, и привязь, на которой держала меня Дороти, распалась на мелкие кусочки, звенья разлетелись по земле, осыпаясь прахом, превращаясь в тень. Дороти в ужасе отпрянула, а когда в руке моей в одно мгновение появился клинок, на лице ее отразилось бесконечное удивление. Воспользовавшись замешательством, я занесла руку с клинком и пронзила лезвием сердце противницы. Я не отпускала, пока лезвие не прошло сквозь все тело, и со спины не показался окровавленный его кончик. Дороти завизжала, сгибаясь от боли. Рот ее распахнулся, а глаза вылезли из орбит. Гладкая фарфорово-белая кожа стала дряблой и сморщенной, словно Дороти за секунду постарела лет на 20, и она начала зеленеть. «Я сделала это! Убила ее!» Я застыла над Дороти, победно вскинув в воздух кулак, и призвала еще больше тьмы, позволяя ей течь сквозь тело. «Дело сделано! Я убила ее! Вот она, истинная сущность! Вот какой мне суждено было стать!» А потом Дороти поднялась.